Название фильма «Сквозь снег». На островке в бескрайнем море три ребенка запускают в ночное небо фейерверки, которые, взлетая и взрываясь, образовывают сине-красно-оранжевую эмблему с названием CJ Entertainment. На черном фоне надпись красными буквами «Мохо Филм». На пишущей машинке печатается надпись «Made by Opus Pictures». На черном фоне белыми буквами надпись «CJ Entertainment Presents». На черном фоне белыми буквами надпись «In Association with Union Investment Partners». На черном фоне белыми буквами надпись «Finance and Support Ministry of Culture, Sports and Tourism, Korea Venture Investment Corp. Moho Film and Opus Pictures Production». Фильм «Пон Джун Хо». Титры. Здравствуйте. Сейчас 6 утра, вторник, 1 июля 2014 года. Мы находимся в аэропорту, откуда впервые... Вещество, породившее множество споров в последние 7 лет, будет применено на практике. Протесты со стороны природоохранных организаций и ряда развивающихся стран не утихают до сих пор. Считается, что CW7 поможет решить проблему глобального потепления. Скоро мы узнаем, так ли это. Мировые лидеры убеждены, на глобальное потепление больше нельзя закрывать глаза. Сегодня 79 стран начнут распылять CW7 в верхних слоях атмосферы. Что позволит снизить среднюю температуру во всем мире до оптимальных значений. Уже завтра человечество сможет забыть об угрозе климатической катастрофы. По мнению наших ученых, искусственное охлаждающее вещество CW7 понизит среднюю температуру до приемлемого уровня и станет истинным спасением для всей нашей планеты. В голубом небе летит самолет, оставляя за собой широкий белый след. За ним следует еще несколько таких же самолетов. Режиссер Пон Джун Хо. На черном фоне появляется белая надпись. Сквозь снег. Пасмурный зимний день. Шеренга обледеневших автомобилей. Вскоре после распыления CW7 в мире воцарилась вечная зима. Все живое погибло. В одной из машин на цепочке висит металлический брелок с надписью «Save the Planet». Среди бескрайнего снега мчится поезд. Те немногие, кто нашел убежище в стальном ковчеге, единственные выжившие представители человечества. Открывается большая железная дверь. В вагон входят два вооруженных солдата с автоматами. Проверка. Порядок. Подходят к толпе грязных, оборванных людей. 17 лет спустя, 2031 год нашей эры. Эй, назад! Всем сесть! 1, 2. Люди шеренга за шеренгой 3, садятся на пол. 4, 5, 6. Вперед! Быстрее! Молодой мужчина с темной бородой и в черной шапке продолжает стоять. Эй, ты, сесть! Кёртис, сядь! Один из солдат завозит металлическую тележку. Сесть! Двери закрываются. Я сказал сесть! Кёртис садится. Какого черта ты делаешь? Считаю. А сидя считать нельзя? Сдохнуть хочешь? Ты псих. Заткнись, Эдгар, я думаю. Среди вас есть скрипачи? Поднимите руки. Скрипачи! Можете встать! Живее! Еда! Подходите и берите! Скрипачи? Они издеваются? Ублюдки из первых вагонов считают нас рабами. Жрут стейки на ужин и слушают струнные квартеты. Скоро все изменится. Люди по очереди подходят к тележке. Я хочу стейк. Берут по одному бруску желе. По очереди. Пожилая пара обращается к солдату. Не толпиться. Простите, сэр. Мы с женой играли на скрипках в Бостонском симфоническом оркестре. Я был первой скрипкой. Не разучились? Конечно, нет. Покажите руки. Встать в очередь. Проходим, не задерживаемся. Вы, идите за мной. Вещи оставьте, нам нужны руки. Только мои? Да, только ваши. Но моя жена Дорис чудесно играет, лучше меня. Нужен только один. Тогда и я не пойду. Дорис, Дорис! Солдат с прикладом бьет Дорис по лицу. Нет! Ах ты, Дорис! Всем сесть! На пол, живо! Сядь, Эдгар. Они не могут просто... Садись. Чёртовы ублюдки. Сейчас не время. А когда время? Скоро. Дорис! Я вернусь, Дорис! Все хорошо! Старика уводят. Я вернусь! Шеренга грязных, ободранных, понурых людей, грызя желе, идет в свои вагоны. Среди них избитая, окровавленная Дорис. Огромный плацкартный вагон. По проходу идут Эдгар и Кёртис. Скажи, какой вкус у стейка? Я как-то пробовал, но не помню. Если не помнишь, лучше вообще забудь. А все-таки, как он пахнет, когда его готовят? Аромат наполняет всю кухню. Кёртис, это он? Нет, не он. Кёртис! Сюда! Их подзывает темнокожая женщина. На полу сидит маленький темнокожий мальчик. Тимми. Ест желе. Как поживаешь, дружок? Дай пять. Вот так. Послушай, мне очень нравится твой протеиновый батончик. Махнемся? Ты мне этот, а я тебе тот. Нет! Умеешь ты торговаться, Кёртис. Так, тише. Дай мне свой, бери этот. Эй, тише, тише. Иди сюда, Тимми, иди. Вот так, умничка. У меня идея. Я дам тебе вот этот и еще этот за твой. Что скажешь? Нет. Тимми убегает. Верни его. Его пытается догнать Эдгар. Тимми! Тимоти! Твоя мама хорошенько тебя отшлепает. Куда он делся? Тимми убегает. Стой, иди-ка сюда. Отдай мне его. Отдай. Привет, Хосе, как дела? Тимми, а ну спускайся. Осторожно. Эдгар, ты разрешил ему туда залезть? Я не разрешал, он сам очень шустрый. Ему 5. Я и говорю, шустрый. Малыш, слезай оттуда. Эй, иди сюда. Что ты хочешь за него? Во всем нашем поезде? Во всем нашем поезде. Мяч. Мяч? Нет. Нет, прости, я не могу его достать. Не могу. Да, хочу мяч на целый час. Идет. Протягивает протеиновый батончик. Кёртис, время пришло. Еще нет, Таня. Скоро. Кёртис и темнокожая женщина идут по проходу вагона. По бескрайним снежным просторам мчится заиндевевший поезд. Кёртис аккуратно разрезает ножом протеиновый батончик в виде прямоугольного куска желе. Красная записка? Да. Давно мы ее ждали. Достает из него капсулу. Информатор прислал имя. Протягивает записку старику в очках с седой бородой. Н-Э-М-К-У. Нэмгун Минсу. Спец по безопасности. Сейчас в тюремном вагоне. Подожди, ты шутишь? К ним заглядывает Эдгар. Он в тюрьме? Эдгар, уйди. Просто какие тогда у нас шансы? Эдгар. Я хочу сказать, если этот парень такой крутой специалист, чего же он сам не слиняет? Все, хватит, уходи. Возле него стоит Тим с тряпичным мечом в руках. Идем, Тим. Давай. Идем. Эдгар просто хочет помочь. Он верит в тебя. Напрасно. Я не тот, кем он меня считает. Кёртис раскладывает на столе бруски желе. Все мы не те, кем нас считают. Итак, мы здесь. Разрабатывает план. Хвост, вагон карантин, вагон тюрьма. Дверь, дверь, Дверь. Двери открываются ровно на 4 секунды. Итого, у нас всего 4 секунды, чтобы пройти 3 вагона и вызволить Немо. И этот Нем поведет нас дальше? Наша судьба зависит от этого человека? Да. Если мы договоримся, он проведет нас в начало поезда. В самое начало? Да. Кёртис встает. Отсюда в самое начало. Одним махом. Завладеем двигателем, завладеем миром. Иначе ничего не выйдет. Вот почему все предыдущие восстания провалились. К чему ты клонишь? Мы захватим двигатель. А потом что? Убьем его. Уилфорда? Ты должен управлять поездом, а не Уилфорд. Я тень моей былой тени. Старик безнадежно машет рукой. Мое время давно прошло. Эдгар и Кёртис лежат на полках. Сколько лет Гильяму? Заткнись, Эдгар. Послушай, я вовсе не хочу, чтобы это случилось, но однажды... Однажды он умрет. И когда это произойдет, главным станешь ты. И будешь управлять поездом. Я не лидер. Ну, не знаю. По-моему, лучшего нам не найти. Сдвинув брови, Кёртис смотрит в потолок вагона. Эдгар. Ты помнишь прошлое? Я не знаю, например. Ты помнишь свою маму? Я вспоминаю ее лицо. Иногда. Но оно не четкое. Неожиданно в вагон входят вооруженные солдаты. Не вставать! Всем оставаться на своих местах! Не смей на меня глазеть! Лежать! Лежать! Так, ты пошли! Медобследование. Все дети идут со мной. Только дети. Это медобследование. Уводят детей. Молодцы. Все дети? И ты тоже. Вот так иди. Нет, мэм. Оставайтесь здесь. Вам туда нельзя. Так, еще один. Давай, вылезай. Ты нам нужен. Проходи. Нет, он здоров. Просто медпроверка. Оставайтесь на месте. Назад. Идем к остальным, идем. Умница. Пойдем. По проходу идет ухоженная, полноватая молодая женщина в желтом полупальто. За ней следует группа мужчин в форме. Подойдя к детям, она выбирает ярко-рыжего кудрявого мальчика. Присаживается перед ним на корточки. Измеряет его рулеткой. Подходит к взрослым. Раздвигая впереди стоящих, проходит к Тане. С помощью рулетки приподнимает ее юбку. В ногах у Тани лежит тряпичный мяч. Ты, иди и проверь. Беги, Тимми, беги! Убегай! Не двигаться, стоять! Нет! Отпустите меня! Солдат избивал Таню. Взяв Тимми за ноги, несут к женщине в желтом. Беги, Тимми, беги! Тимми! Она замеряет его рулеткой. Это ее ребенок! Тимми рыжего мальчика уводит с собой. Тимми! Энди! Отец рыжего мальчика бросается вперед. Верни моего сына! Бросает обувь в голову женщины в желтом. Верни моего сына, чертова сука! Энди! У нее течет кровь. Он бросил ботинок. Вытерев пальцем кровь, она его облизывает. Тимми! забрав Тимми и Энди, уходит. Открывается маленький чемоданчик со всевозможными инструментами, лежащими в ячейках. Мужчина в сером костюме достает ножницы и разрезает одежду на отца Энди. Другой мужчина в костюме выдавливает из пластмассовой бутылки ему на плечо белую субстанцию, напоминающую крем. Размазывает ее по руке. Мужчина с узкими глазами в военной форме открывает большую толстую книгу. На такой высоте нужно всего 7 минут. Мужчина в костюме засекает время на большом круглом таймере в деревянной оправе с прикрепленной к нему цепочкой. Вешает его на шею отцу мальчика. Энди надевает ему на предплечье широкое металлическое кольцо. Открыв круглую заслонку в стене вагона, выставляет его руку на мороз. У отца Энди искажается лицо. В центр вагона выходит темноволосая женщина среднего возраста в очках в фиолетовом костюме, накинутой на плечи рыжей шубой, с микрофоном в руках. У вас есть 7 минут, министр. С металлического разноса берет старый изношенный ботинок. Какое разочарование! Да не нужно это переводить. У нас всего 7 минут. Что-то падает. Женщина оборачивается. Пассажиры! Это не ботинок. Это анархия. Хаос 44-го размера. Это, видите это? Это смерть. В этом поезде, который мы зовем домом, только одно не дает замерзнуть нашим горячим сердцам. Отец Энди начинает кричать. Одежда? Щиты? Нет. Порядок. Порядок. Вот что защищает нас от холода и смерти. Все мы в этом поезде жизни обязаны оставаться в своих вагонах. Каждый из нас должен занимать назначенное ему особое место. Женщина ставит ботинок ему на голову. Вы станете носить ботинки на голове? Конечно, нет. Ботинки не носят на голове, их носят на ногах. А на голове носят шляпы. Я шляпа, вы ботинки. Мое место на голове, ваше на ногах. Ясно? Это закон. Вначале порядок был предопределен билетом. Первый класс, эконом и отбросы вроде вас. Вечный порядок, предписанный священным двигателем. Все проистекает из священного двигателя. Все вещи на своих местах. Все пассажиры в своих вагонах. Вода течет, температура поднимается. Все благодаря священному двигателю. Все на своих собственных предопределенных местах. Это закон. Сегодня, как и раньше, я живу впереди. Вы... живете в хвосте. Когда нога рвется на место головы, священные границы рушатся. Знайте свое место. Не нарушайте границ. Вы ботинки. Что ж, у нас осталось 42 секунды. Может, послушаем мистера Уилфорда, божественного хранителя священного двигателя? Мужчина в форме включает связь, расположенную в стене вагона. Сэр! Мистер Уилфорд! Вы слышите? Сэр, вы слышите? Что-то со связью. Ну и ладно. Мистер Уилфорд очень занятой человек. Очень. Срабатывает таймер. Мужчина в костюме подходит к отцу Энди. Открывает заслонку и затаскивает его обледеневшую руку. Мы так и будем смотреть? Не сейчас. Я не собираюсь тут сидеть. Стучит по лежащей на подставке обледеневшей руке металлической ложкой. взяв огромный молот, бьет по обмороженной руке. Рука рассыпается. В конце вагона появляется старик Гиллиам с костылем под мышкой. Медленно проходит вперед. Все хорошо. Женщина-министр поднимается и запахивает шубу. Стой! Стой на месте! Сядь! Опусти свою бесполезную пушку, убери ее! Кричит на солдата. Давно не виделись, мистер Гиллиам. Рада встрече. Гиллиам подходит к лежащему на полу мужчине без руки. Выглядите неплохо. С ним все в порядке. Снимает свою накидку. Ею накрывают отца Энди. Министр Мейсон, пожалуйста, передайте сообщение мистеру Уилфорду. Непременно. Что я должна сказать? Скажите, что мне нужно с ним поговорить. Но вы можете поговорить со мной. Мистеру Уилфорду незачем сюда приходить. Не сюда. В первый вагон. Люди лежат на полках. По проходу Эдгар и его помощники катят большие металлические бочки. Хорошие новости. Ваш сын будет героем. Обещаю. Или дочка, неважно. Я возьму. Из бочки достают маленького ребенка, месяцев 6. Мы ценим ваш вклад. Отдают матери. Спасибо. Простите, что отвлекают молитвы. Да что с вами? Простите, сумимасен. Вот ваш Будда. Большое спасибо. Еще из одной бочки достают статую Будды. Пустые бочки катят назад. С дороги, с дороги! Хватит валяй дурака! Кёртис, наблюдая за происходящим, записывает что-то в блокнот. Кёртис в помещении, захламленном всяким старьем. Везде бегают тараканы. Прикрывая нос рукой, он достает из груды тряпья жестяную коробку с надписью «Кранол». Открывает крышку. Из-под груды тряпья высовывается рука и выглядывает грязный человек с выпученными глазами. У меня есть кранол получше. Мощный, свежий, чистый. Хочешь попробовать? Сколько протеиновых брикетов за 10 доз? Солдаты привезли протеиновые брикеты. Люди, выстроившись в очередь, берут свою порцию. Сидя на полу, Кёртис разговаривает со стариком Гиллиамом. У них нет патронов. С чего ты взял? Наблюдает за солдатами. Помни, что сказала Мейсон. Опусти свою бесполезную пушку. Она бы все равно не приказала стрелять в меня. Нет. Думаю, оружие в самом деле бесполезно. Они все расстреляли во время последнего бунта. Патронов больше нет. Если ты ошибаешься, наш бунт закончится, так и не начавшись. Думаю, следует проявить терпение, дождаться следующей записки. Рисунки углем на старой бумаге. При свете самодельной лампы сидит пожилой круглолицый мужчина в кепке. Он рисует. Раз, позади него стена увешана рисунками с изображенными на них солдатами и телами держите, людей. Держите! Влево. Мужчины несут по проходу металлическое сооружение в виде большой длинной трубы. Пожилой художник спускается с верхней полки, где он рисовал при помощи подъемного устройства, похожего на качели. Раз, два. Поднимаем, поднимаем. Теперь опускайте. Привет, Эндрю. Пройдя между полок, подходит к мужчине без руки. Проснись. Проснись и пой. Когда слишком долго снится солнце, забываешь о тени. Смотри, это твой сын. Прости. Вышло не очень. Не лучшая моя работа, немного темновато, но... Если заглянуть в глаза, можно увидеть лучик надежды. А мой малыш? Ты нарисовал Тимми? Да, Таня, нарисовал. Осторожно, спускайся, осторожно, не ушибись. Вот, держи. Это Тимми. С портретом сына в руках Таня уверенно подходит к Кёртису. Показывает ему портрет Тимми. Только посмотрите. Какая улыбка. Кёртис, позволь мне пойти с тобой. Нет, Таня, извини. Прошу, я должна пойти. Я доберусь туда и заставлю эту суку пожалеть, что она тронула моего мальчика. Затяни потуже. Ты же знаешь, я сильнее этих тощих солдатиков. Пожалуйста. Черт, что происходит? Расписание поменялось, парни. Назад, назад! Сейчас или никогда! Без паники, действуем по плану. Спрячьте это, спрячьте оружие под одежду. Открывается большая металлическая дверь. Входит несколько солдат. Проверка. Понял. Подходит к стоящим людям. Построиться. Ладно, садитесь. Один. Шеринги садятся. Два. Три. Что будем делать? За ними спрятана огромная труба. Продолжайте. Хватит с меня этой протеиновой дряни! Да! Меня от нее тошнит! Мы не станем жрать это дерьмо! Мы хотим курицу! Жрите сами свое дерьмо! Курицу! Курицу! Мы хотим курицу! Тихо! Тихо! Солдат вытаскивает из толпы старика. Успокойтесь! Хотите, чтобы я его пристрелил, да? Тишина! Приставляет к его голове оружие. Мы ведь не отступим. Все, пошли. Пора. Винтовки. Мы сможем прорваться. Нас больше, чем у них патронов. Это оно? Идем, Кёртис. У нас нет времени, нужно действовать. Проталкиваясь между людьми, Кёртис быстро подходит к солдату. Взяв его оружие, за ствол приставляет к своей голове. Солдат нажимает на курок. Раздается щелчок. Винтовки не заряжены! Они не заряжены! Кёртис бьет солдата. Люди, подняв за веревки трубу, подносят ее к тележке, на которой привезли батончики. Кладут край трубы на тележку. Вперед, вперед! Сверху запрыгивает Кёртис. Не останавливайтесь! Вперед! Быстрее! Труба быстро катится вперед. Кёртис, спрыгивая с трубы, бьет солдата, который пытается закрыть двери. Закрывайте двери! Быстрее! Попав в соседний вагон, из трубы выбираются вооруженные дубинками люди. Начинается сражение. Среди мужчин в нем участвует и Таня. Перед очередной дверью огромный лес, и мужчина размахивает большой металлической гирей, не подпуская к себе восставших. Сверху по трубе идет темноволосый мужчина в светлых брюках и коричневой куртке. Останавливается и склоняется к старику Гильяму, сидящему в инвалидной коляске. Я в порядке, Грей, давай, иди. Грей, сняв куртку, бежит по трубе. С разбегу запрыгивает великану на шею и вонзает ему в сердце нож. Вытаскивает из его кармана связку ключей. Великан падает. Эдгар подбирает ключ к одной из металлических ячеек с ручкой. Черт! Намгун Минсу. Краноловый наркоман. По-моему, это многое объясняет. Давай быстрее, Эдгар. Быстрее? Простите, что заставляю ждать. Разве не видно? Я стараюсь. Открывай. Готово. Тянет за ручку и выдвигает полку. На полке лежит мужчина азиатской внешности в черной одежде. Переворачивает его на спину. У мужчины закрыты глаза. Эй! Наркоша! Кёртис достает из кармана два небольших серых камушка. Это и есть кранол? Говорят, им балуются в первых вагонах. Осторожно, а то тоже глюки будут. Это промышленные отходы. И очень горючие. Подносит их к носу лежащего мужчины. Мужчина садится. У него темные волосы, раскосые глаза, реденькая бородка. Ты Нэм Гун Бин Су? Спец по безопасности? Ты разработал все замки и системы безопасности в поезде? Да ты посмотри на него, он никакой. У него мозги спеклись от этого дерьма. Тебя зовут Нам? Он показывает рукой на висящей на противоположной стороне вагона круглые приборы для перевода. Эдгар снимает со стены прибор и бросает его сидящему на полке мужчине. Второй прибор дает Кёртису. Нам, ты меня слышишь? Говорит Нам. Это какой-то себя. Да, я слышу. Мать твою. Меня зовут не Нэм, а Нам. Нам Гун Мин Су. Речь не распознана. Пожалуйста, сформулируйте иначе. Нам нужна твоя помощь. Говорит Нам. Для чего? Мы идем вперед. Ты нужен, чтобы открыть двери. Говорит Нам. А если я откажусь? Чистый. Прямо из бочки. Одна открытая дверь, одна доза кранола. Кёртис показывает Наму серый камушек, бросает кранол к нему на полку. Нам вытаскивает из кармана портсигар, достает из него сигарету. Господи! Marlboro Light? Прикуривает. С ума сойти! Я 10 лет сигарет не видел. Все в ожидании смотрят на него. Говорит Нам. Да-да, пора бы 8 дня. Хочешь покурить? Обойдешься. Такой урод, как ты, курева недостоин. Ладно, все просто. Поможешь нам, получишь дозу. Если нет, вернешься туда, где был. Выбирай, придурок. Маленький мальчик, подкравшись, пытается вытащить из руки Нама коробок со спичками. Чан. Чан, не надо, иди отсюда. Забрав спички, Чан убегает. Нам продолжает задумчиво курить. Недокуренную сигарету бросает в толпу. Начинается потасовка. Воспользовавшись ситуацией, Нам бьет окружающих его людей. Пытается убежать. Хватит! Его скручивают и прижимают к стене. Полезай обратно в свой гребаный ящик! Кёртис держит его за плечи. Нам вытаскивает у Кёртиса связку ключей и отмыкает соседнюю ячейку. Выдвигает полку. На ней лежит красивая молодая девушка азиатской внешности. Нам трогает ее за плечо. Говорит Нам. Ирана. Вставай. Девушка медленно поднимается. Говорит Нам. Это Лена. Моя дочь, Йона. Она нужна, чтобы добраться до головных вагонов. Так ты идешь с нами? Говорит Нам. Посмотрим. За каждую дверь я хочу 2 дозы кранола. Она тоже наркоманка? Открытая ниша в полу со множеством разноцветных проводков. Нам выбивает искру из 2 разорванных проводов. Ничего не происходит. Возле него, присев на корточки, сидит Йона. Там никого нет. Кранол. Она протягивает руку к Кёртису. Зажав между пальцами серые камушки, с наслаждением их нюхает. Дает понюхать Наму. Нам соединяет провода, и двери открываются. Люди, вооруженные железными трубами и молотками, входят в соседний вагон. Там никого нет. Кровати пустые. Где все? Уходили явно в спешке. Еда осталась на столе. Присев в уголок, нам с дочерью нюхают кранол. Пожилой художник подходит к стене вагона с оконными выемками. Это ведь не окно. Резко вагон заливает яркий солнечный свет. Ослепленные светом люди закрывают глаза руками. Щурясь, выглядывают в окна. Подвозят к окну старика Гильяма. По-прежнему холодно. За окном заснеженный мертвый город со множеством небоскребов. Мертво. Все мертвое. Ладно, идем. Посмотрели и хватит. Мы пришли сюда не за этим. Слышали? Ну же, вперед! Нэм, нам! Нам пытается открыть очередную дверь. Йона протягивает руку Кёртису за очередной дозой наркотиков. Кранол. Кёртис дает ей кранол. Откуда ты знала, что там никого нет? Он бежит. Нам открывает дверь. Навстречу к ним бежит мужчина в рабочих перчатках, большом темном фартуке и защитными очками на голове. Подпрыгнув, виснет на трубе с краном. Пол? Пол? Пол с трудом откручивает кран. Что он делает? Пол! Он изменился. Одну секунду. Раньше он работал автоматически, но потом сломался. Это не тот Пол, которого я помню. Нет. Пол, я Кёртис. Запчастей нет. И теперь все приходится делать вручную. По конвейерной ленте выезжают протеиновые батончики. Так вот как их делают. Еще горячие. Только посмотрите на них. Хорошая у тебя работа. Все верно, это ваша еда, ваши протеиновые батончики. Поэтому они тебя забрали. Делать эту отраву? Пол. Весь вагон оборудован под цех по производству батончиков. Все это время ты был один? Да, один. И не жалуюсь. Мы идем вперед. Давай с нами. Вперед, говоришь, отлично. Но без меня, нет, я не пойду. Мое место здесь. Здесь? Готовить это дерьмо? Но зачем? Художник, забравшись наверх, заглядывает в чан, где варят батончики. К нему присоединяется Кёртис. Внутри чана кишит огромное количество больших рыжих тараканов. Сдерживая рвотный рефлекс, Кёртис зажимает рот рукой. Не смей это рисовать. Ладно. Голодные люди набрасываются на протеиновые батончики. Кёртис хватает Пола за грудки. О, черт. Все это время мы ели эту дрянь. Эй, вообще-то я тоже ее ем. Каждый день. Поднимает капсулу с запиской. Где ты это взял? Они... Это ты их пишешь? Ничего я не пишу. Откуда это у тебя? Они просто оставляют их мне. Я кладу их в протеиновые брикеты, типа, передаю дальше. И все. Вода. На красной записке написано слово «вода». Отсек водоснабжения. Да, он через несколько вагонов. Там воду очищают и используют снова. Это один из самых важных отсеков в поезде. Кёртис отдает записку Гильяму. Что, если мы его захватим? Тогда дальше можно не идти. Контролируем воду, контролируем переговоры. Подсоединяя различные проводки к микросхеме, нам пытается открыть очередную дверь. Эй, эй, извини, что отвлекаю. Может, дать стакан воды или еще чего, чтобы ускорить процесс? Вокруг него в ожидании сидят люди. Хорош, заканчивай уже, из-за тебя мы теряем время. Говорит нам. Из-за меня? Из-за тебя. Так... Нанюхался этой взрывчатой дряни, что совсем ничего не соображаешь. Мы вообще-то торопимся. Говорит нам. Я делаю это только ради кранола. Ну, началось. Кранол то, кранол сё. Иисус всемогущий, сделай уже что-нибудь. Говорит нам. Ведь это вы мне его даете. Ты что, идиот? Сам же просил его за каждую открытую дверь. Кёртис обращается к девушке. Йона, ты Йона, верно? Сколько тебе? 17. Значит, ты родилась в поезде? А ты? 17 лет на земле, 17 лет в хвостовых вагонах. На земле? Какая она была? Уже не помню. Почему? Я забыл все, что было до встречи с Гильямом. Йона, ты ясновидящая? Ясновидящая? А кто это? Ты заранее знаешь о том, что ждет нас за дверью. Ты видишь это в своей голове? Йона стоит и внимательно смотрит на дверь. К ней подходит Кёртис. Не открывай ее. Что? Кричит Йона. Закрой дверь. Нам подсоединяют проводок, и дверь открывается. За дверью полный вагон мужчин в черной одежде, с черными балаклавами на головах и с топориками в руках. Люди с хвостовых вагонов поднимаются, отодвигая своих женщин назад, проходят вперед. Противники молча смотрят друг на друга. Воины в черном передают вперед огромную живую рыбу. Один из них топором вспарывает ей живот. Течет кровь. Каждый по очереди засовывает свой топор в брюхо к рыбе, обмакивая его в кровь. Будь осторожен. Да. И ты тоже. Обледеневший поезд на скорости входит в поворот. Начинается бой. Кёртис отдает команду. Команда 2! Вперед! Окна вагонов обогреваются кровью. Бой продолжается в замедленной съемке. Кёртис одного за другим побеждает своих противников. Подскользнувшись на валяющейся на полу рыбе, падает. Тут же уворачивается от топорика противника, бьет его по ногам. Вскакивает и убивает его. Подпрыгнув, Эдгар сбивает его с ног. Кёртис рубит упавшего противника топором. Кровь забрызгивает его лицо. Все окна в вагоне залиты кровью. Поднявшись с пола, Эдгар замер, наблюдая за происходящим вокруг. Продолжается жестокий бой. Позади мужчин в балаклавах появляется группа людей в форме. Подъезжаем к мосту Екатерины! Делают объявление в рупор. Черт! Мы на мосту! 10, 9, 8. Воины в черной 7, одежде поднимают руки вверх и начинают скандировать. 4, 3, 2, 1. С Новым годом! С Новым годом! Ненавижу стареть, просто ненавижу. Уилфорд! Да здравствует Уилфорд! Да здравствует Уилфорд! Мужчина азиатской внешности смотрит через бинокль в окно вагона. Всем лечь! Держитесь! Поезд врезается в глыбу льда, намерзшую на его пути. Сейчас врежемся! Все падают на пол. Вагон кренится. Колеса с трудом становятся назад на рельсы. Нам, поднявшись, подносят Йону к окну. Они смотрят снежную пропасть, находящуюся под мостом. Говорит нам. Уже близко. Рядом с Кёртисом садится воин в балаклаве, улыбается ему, обнажая кровавые зубы. Проезжая еще один небольшой затор, состав съезжает с моста. Опасность миновала. Эй, вы! Ну же! Кто это? Позади солдат в черном появляются мужчины в костюмах и женщина-министр Мейсон. Она берет громкоговоритель. Так, дайте мне. Раз, два. Раз, два. Счастливого Екатерининского моста, свиньи неблагодарные! Если бы не великодушие Уилфорда, вы бы замерзли еще 18 лет назад! Все эти годы Уилфорд давал вам еду и кровь! Ежедневно! Вы пользовались этим! А сейчас? На пороге священного отсека водоснабжения? Да, именно так! Отплатили ему за доброту жестокой резней? Мерзкие отбросы! «74% из вас умрут!» Кёртис кидает топорик в голову министра. Он ударяется об огромный молот, поднятый ее защитником. Друг мой, отчаяние породило в вас неуместный оптимизм. Это будет любопытно. Министр Мейсон берет бинокль и смотрит на Кёртиса. Воины в балаклавах надевают приборы ночного видения. Говорит нам, бегите. Нидерланд, что ты это? Что? Что он сказал? Он сказал, что вам крышка. Вы несчастные придурки. Сразу после моста Екатерины будет туннель. Туннель? Да, и очень длинный. Поезд въезжает в туннель. Все назад! Вперед! Нам прячут Йону в нишу в стене вагона. С помощью приборов ночного видения солдаты в черном начинают убивать ничего не видящих восставших. Ну, За происходящим внимательно наблюдает министр Мейсон. Кёртис вспоминает, как маленький мальчик Чан забрал спички у Нама. Чан, Чан, не надо, иди отсюда. Чан! Нам нужен огонь! Чан! Принеси огонь! Скажи остальным, что нам нужен свет! У Чана есть спички! Чан зажигает спичку. Взяв горящий факел в руки, Чан бежит по проходу. Факел выхватывает Эндрю. С криками бежит вперед. Передает факел бойцу Грею. Мы вас уничтожим, гады проклятые! Офицер Фурио! Что вы стоите и смотрите на меня? Смотрите на них! Повстанцы вбегают в вагон со множеством горящих факелов. Продолжается кровавый бой. Грей берет в плен помощника министра, приставляет к его горлу нож, показывая татуировки на руке. Покорность. Смерть. Сдаемся! Сдаемся! Сдаемся! Он убьет меня, если мы не сдадимся! Министр Мейсон разводит руками. Грей убивает мужчину. Метнув нож, ранит министра в ногу. Она падает. Это замечает Кёртис. Бежит к министру. Кёртис! Его окликает Эдгар. Большой бородатый мужчина приставил к горлу Эдгара нож. Кёртис колеблется. Сделав нелегкий выбор, бежит в сторону министра. Бородатый мужчина вонзает нож в спину Эдгара. Кёртис берет министра в плен. Стоять! Оружие на пол! Поезд выезжает из туннеля. Всем стоять! Министр приказывает остановить бой. Оружие на пол! Воины в черном сдаются. Из ниши в стене вагона выходит Йона. В ее глазах ужас. Бородатый мужчина, убивший Эдгара, пытается сбежать. С разбегу натыкается на длинный металлический штырь, который пронзает его насквозь. Падая, закрывает окровавленной рукой рот Йоны. К ним подбегает Нам. Отталкивает ногой пронзенного мужчину. Вытирает Йоне лицо. Они пристально смотрят на захваченного в плен мужчину в сером костюме. Говорит Нам, не смотри. По проходу, опираясь на обломок трубы, идет старик Гиллиам. Вместо одной ноги у него металлический костыль. Подходит к погибшему Эдгару. Присаживаясь, закрывает ему глаза. Рядом с ним на колени опускается Кёртис. Кто уцелел? Вымойтесь! В том вагоне вода! Смойте кровь! Медленно снимает с головы шапку. Уцелевшие люди один за одним проходят в соседний вагон. Смывают с себя кровь. Таня показывает министру портреты Энди и Тимми. Ты видела этих детей? Я ничего не знаю. Без руки Эндри бьет министра трубой. На меня смотри. Где они, сука? Я не знаю! Не знаю! Это не я! Не я! Говори, а не то мы отрубим тебе руку, тварь. Уилфорд! Уилфорд знает! Уилфорд любит детей! Да. Поэтому он отправил людей, чтобы их привели. Вам нужен Уилфорд, а не я. Уилфорд любит детей? Его заботит только его чертов двигатель. Двигатель священен. Уилфорд – бог! Уилфорд милосерден! Позови его. Посмотрим, спасет ли он тебя. Да. Уилфорд милосердный. Позови его. Он не придет. Он не бросит двигатель. А если мы покромсаем тебе на кусочки? Тоже не придет? Когда мы перекроем воду, ему придется прийти. Перекроете воду? Вы обречете на смерть своих же людей. Вода поступает спереди. Нос поезда ломает лед и превращает его в воду, как хобот у слона. Вода льется в рот, а не в задницу, Кёртис. Да? Уилфорд хорошо вас знает, мистер Кёртис Эверетт. Он наблюдал за вами. И мы знаем, что вы не навредите своим. Печально, что вы не смогли спасти своего товарища, как его звали? Эдгар. Заткнись, тварь! Кёртис! Кёртис, я могу помочь! Ты можешь сдохнуть, вот что ты можешь! Нет, я правда могу помочь, клянусь! Послушайте, послушайте меня! Уилфорд не придет, он не придет! Ты должен сам пойти к нему! И я тебя отведу! Я знаю поезд! Безопасность гарантирована! Почему я должен тебе верить? Потому что я хочу жить! И ты предашь Уилфорда великодушного? Когда мы придем, ты убьешь его. Уговор? Ты убьешь его, а меня отпустишь. Министр Мейсон вытаскивает из своего рта вставную челюсть. Кёртис? Старик Гиллиам и Кёртис лежат на соседних полках. Ты все еще хочешь идти дальше? Конечно. Мы не прошли и половины. Но ты и так зашел дальше остальных. Дальше, чем МакГрегор 4 года назад. 10 вагонов, 20 вагонов, какая разница? Главное, двигатель. Они перегруппируются и нападут снова. Нам нужна окончательная победа. Мы многих убили. Но и многих потеряли. Знаю. Ты видел наших людей. Они измучены. Я велел им вымыться. чтобы оценить урон. Кёртис садится. Задумавшись, принимает решение. Я пойду один. Старик Гиллиам садится рядом. С Мейсон, я смогу идти быстрее. Ты останешься тут с ранеными и пленными. Когда все кончится, я пришлю за тобой. Брось, Кёртис. Зачем тебе это? Ты прекрасно знаешь, что наш лидер ты. Признай это. Как я могу быть лидером, если у меня целы обе руки? Гиллиам надевает очки. Придвигает руку Кёртиса к себе. Закатывает его рукав и разглядывает едва заметный шрам. Почти незаметно. Кёртис поправляет рукав. Лучше иметь обе руки. Знаешь, одной рукой многого не сделать. Особенно, когда обнимаешь женщину. Две руки куда лучше, согласен? Когда дойдешь до узкого мостика, увидишь большую стальную дверь. Уилфорд сразу за ней. Не позволяй ему говорить. Вырежи ему язык. У двери вагона Таня и министр. Так, все встаньте там. Подходит Эндрю. Кладет ботинок на голову министра. Идеально, идеально. Эта шляпа вам очень идет. К ним подходят Кёртис и Грей. И ты, Грей. Ты должен идти с Кёртисом. Рядом стоят нам и Йона. Ой, кое-кого забыли. Отлично. Их рисует художник. Подсоединяя проводки на щитке, нам пытается открыть очередную дверь. Кранол. Йона требует кранол. Дверь открывается. Следующий вагон похож на оранжерею с фонтаном посередине. С растущих деревьев свисают апельсины. У фонтана в кресле сидит женщина средних лет. Она вяжет. Дальше стоят стеллажи с подсветкой. На них растет всевозможная зелень и овощи. Стоят работники в желтой спецодежде и кепках. Не отвлекайтесь, работайте, работайте. Говорит работник. Министр, с вами все в порядке? Она отвечает. Да, все хорошо. Не ешьте это, не надо. Нет, нет, нет, они дружелюбные. Не укусят. Если только помидор. Нам протягивает Йони горсть земли, взятая из контейнера. Говорит Йона, это тоже можно есть нам. Те, кто вырос в поезде, ни разу ее не видели. Мальчиком я бегал по ней. Вот что находится под снегом. Земля. Пересыпая ее из руки в руку, видит мелких червей. Говорит Йона, что это? Говорит нам, оно движется. Живет под... А это что? Нам отвлекается на что-то лежащее на стеллажах. Выбрасывая землю, Йона с улыбкой забегает в следующий вагон. Вагон представляет собой огромный аквариум с множеством всевозможных рыб. Все замерли от восхищения. Йона, открыв рот, рассматривает подводный мир. Идем. Кто-нибудь хочет суши? Можно. Почему нет? Да? Все подходят к барной стойке, за которой темнокожий мужчина делает суши. Вам очень повезло. Их готовят всего два раза в год. В январе и в июле. Почему? Мало рыбы? Дело не в количестве. Равновесие. Видите ли, этот аквариум – замкнутая экосистема. И число особей каждого вида должно очень четко, точно контролироваться. Без этого устойчивое равновесие невозможно. Ставит перед каждым тарелку с роллами. Все начинают с аппетитом кушать. Поезд проезжает мимо обледеневших руин, перевернутых остатков огромных кораблей. Медленно жуя, нам с грустью смотрит на заснеженные развалины. Министр Мейсон с коваными цепью руками пытается съесть суши. Нет. Ее одергивает Кертис. Ты ешь это. Знаешь, из чего оно? Бросает ей протеиновый батончик. Кусай. Она с отвращением откусывает и жует его. Следующий вагон представляет из себя холодильник. По краям висят куриные тушки. Ближе к центру – говяжьи. Кертис, друг мой, а нельзя ли обойтись без этих наручников в следующем вагоне? Я тебе не друг. С какой стати? Ради детей? Образование? Следующий вагон – красочный школьный класс. На детях картонные маски. Тихо, тихо! Доброе утро, дети! Познакомьтесь с нашими гостями из хвостовой части. Да, и что мы им ответим, дети? Доброе утро, гости из хвостовой части! Тимми. Таня подбегает к темнокожему мальчику. Тимми. Энди. Срывает маску. Энди. Эндрю срывает маску с рыжеволосого мальчика. Они ошибаются, это не их дети. Этот малыш. Показывают портреты своих детей. Его зовут Тимми. Это мой сын. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Я их видел. Когда? Где? Пришли оттуда, ушли туда. Это все мальчик? Да. Они плакали? Нет, но они были грустные. Я слышала, что в хвосте живут одни лентяи, которые только спят и гадят. Нет, они очень милые, справедливые, добрые. Верно? Министр Мейсон, мы как раз хотели посмотреть фильм. Хорошо. Учительница включает подвешенный экран. История Уилфорда. Первые годы жизни. Уилфорд! С самого раннего детства мистер Уилфорд очень любил поезда. Когда я вырасту, я поселюсь в поезде навсегда. Навсегда! Его детская мечта исполнилась, когда он основал свою транспортную империю. Уилфорд Индастрис. Но самой большой его мечтой было построить роскошный поезд и соединить железные дороги всего мира в одну. Длина круговой железной дороги 438 тысяч километров. Один круг ровно один год. Чудесному поезду Уилфорда не страшны ни морозы, ни зной пустынь. Он полностью автоматизирован, имеет уникальный дизайн и использует новейшие технологии. В это трудно поверить. Но люди в старом мире смеялись над мистером Уилфордом. Им не нравилось, каким хорошим и удобным он сделал наш прекрасный поезд. Но мистер Уилфорд знал то, чего не знали они. Что же это? Что эти люди – безмозглые идиоты, которые превратились в сосульки. Вроде того. Мистер Уилфорд знал, что CW7 заморозит мир. Так что же изобрел мистер Уилфорд, чтобы защитить избранных от этого бедствия? Двигатель! Скрежет, рокот, треск и грохот! Он никогда не умрет! Миловидная учительница гладит руками свой округлившийся живот. Она беременна. А если вдруг он замолчит? От стужи мы умрем. Но разве это может быть? Нет, нет! Нет! Скажите, почему? Не может он сломаться. Да, он с нами навсегда. Скрежет, рокот, треск и грохот. А все из-за кого? Уилфорд! Да! Им подпевает министр Мейсон. Уилфорд, Уилфорд, ура, ура! Обожаю эту песню. Тонизирует. Скорее, дети, идите сюда! Дети подбегают к окнам. Осторожно, не споткнитесь. Не толкайтесь, места хватит. Кто скажет, что сейчас будет? Ледяная семерка! Смотрите внимательно, это точно будет на экзамене. 15 лет назад, на третьем году путешествия, 7 пассажиров попытались остановить чудесный поезд Уилфорда и выйти наружу. Что это за событие, Магдалена? Бунт семерых. Умничка! Это было очень давно. Конечно, поезд не остановился. Тогда они выпрыгнули из него на ходу, и вот где они сейчас. Нам, глядя в окно, обращается к Йоне. Посмотри туда. Говорит Йона, зачем? Вот они. Недалеко ушли. За окном видны силуэты замерзших людей, поднимающихся на гору. Говорит нам. Первая идет женщина. Она была уборщицей в первом вагоне. Инуитка. Или эскимоска. Она знала все про снег и лед. И рассказала мне. Она верила, что за пределами поезда можно выжить. Если мы выйдем наружу, мы замерзнем и умрем. Если двигатель остановится, мы все умрем. А кто заботится о священном двигателе? Мужчина ввозит в класс тележку, наполненную яйцами. Дети, это новогодние яйца от Уилфорда. Дети разбирают яйца. Потрогайте, они еще теплые. Эти яйца сварены в воде, нагретые священным двигателем. А в качестве особого подарка для нас сыграет всемирно известный скрипач Бостонского симфонического оркестра мистер Джеральд МакКинстер. В дверь заходит пожилой мужчина в черном костюме со скрипкой в руках. Начинает играть. Это правда, Джеральд? Выглядит круто. С Новым годом. Таня и Эндрю набирают яйца и рассовывают их по карманам. Нет, спасибо. Лысый мужчина протягивает яйцо Кёртису. Тот берет его и внимательно разглядывает. Пойдем, Кёртис. Видит круглое углубление с чем-то металлическим внутри. Лысый мужчина раздает яйца работникам оранжереи. С Новым годом. Учительница угощает яйцами детей. С Новым годом. Мужчина привозит тележку в хвостовой вагон. Я думал, все курицы вымерли. Кёртис разламывает яйцо и достает из него металлическую капсулу. Внутри записка со словом. Кровь. У скрипача лопается струна. В поезде много вещей, которые, по слухам, давно перевелись. Например? Лысый мужчина и учительница одновременно из-под яиц достают вот оружие. Начинают стрелять. Убивают Эндрю. Лысый мужчина освобождает и вооружает пленных солдат в черном. Министр Мейсон ползет к стулу учителя. Эндрю, нет! Выпавший из ее рук автомат подхватывает министр Мейсон, направляет на Кёртиса. Он ногой выбивает у нее оружие. Это была не я! Это была не я! 18-я годовщина. Кёртис смотрит на изображение на экране. Нет. Видит, как лысоватый мужчина в сером костюме убивает старика Гиллиама. Кёртис. Кёртис! Таня бьет Кёртиса по лицу. Теперь ты главный. Кёртис подходит к столу, берет автомат. Кёртис, друг мой, мы же понимаем друг друга. Клянусь, это была не я. Стреляет в министра. Пошли отсюда. Обледеневший поезд мчится мимо заснеженных холмов. Кёртис с выжившими после перестрелки идут по вагону купе. Открывай! Зайдя в следующий вагон, проходит мимо купе с одиноко сидящей старушкой. Купе стоматологического кабинета. Купе портного. Входит в шикарный вагон-ресторан. За столиками сидят люди в дорогой одежде, дамы в мехах. Все провожают их удивленными взглядами. Поднимаясь по ступенькам, проходит салон красоты. У стены сидит ряд женщин в золотистых халатах, сушат головы феном. Несколько вооруженных солдат и мужчина в сером костюме входят в школьный класс. Это Мейсон. Черт, проверь пульс. Мужчина в костюме подходит к окну. В это время поезд описывает дугу. Перезарядив оружие, мужчина стреляет в Кёртиса и его команду через окно в противоположном конце поезда. Все падают на пол. Солдат пытается остановить мужчину в костюме. Эй, хочешь устроить пожар? Тот бьет его прикладом. Кёртис стреляет в ответ. Начинается перестрелка. У Кёртиса заканчиваются патроны. У мужчины в костюме тоже. Они перезаряжают оружие. Нам внимательно смотрит на залетевшую в вагон снежинку. Прицелившись, Кёртис и мужчина в костюме стреляют друг в друга. Не достигнув цели, пули застревают в стеклах. Мужчина в костюме и солдаты переходят в следующий вагон. Нехорошо все это. Продолжают свой путь через вагон-купе. Обернувшись на дверь, Йона говорит: он идет. Скорее, он идет! Идет! Войдя в салон красоты, мужчина в костюме стреляет в дверь. Нам с трудом успевает открыть очередную дверь. Все поспешно выходят из вагона с бассейном. Тут же в него входит мужчина в сером костюме с двумя солдатами. За мной! За мной! У тебя ведь есть ключ? Нет, не стреляйте, не стреляйте! Солдат открывает ключом противоположную дверь. Входит в вагон, заполненный паром. По краям вагона кабинки сауны с подсветкой. Они медленно продвигаются вдоль вагона. Мужчина в костюме стреляет в одну из кабинок. Из нее выпадает труп мужчины в белом халате. Вы только что убили пассажира! Мужчина стреляет солдата. Целится в другого. Происходит осечка. Я ничего не видел. Бросает оружие на пол. Вы куда? Подождите минуту. Можем мы секунду поговорить? Из ближайшей кабинки выскакивает Грей. Убивает ножом солдата. Метнув нож, ранит мужчину в костюме. Они дерутся. Кёртис, направив оружие в их сторону, не стреляет, боясь попасть к Грея. Зайдя в кабинку, мужчина бьет Грея головой. Грей закрывает лицо руками. Мужчина бьет его лицом об острый угол. Грей падает. Кёртис, целясь, медленно проходит по вагону. Выглянув из-за кабинки, в него стреляет солдат. Кёртис отстреливается. Солдат ранит его в руку. Кёртис выпускает оружие. На мужчину в костюме нападает Таня. Сукин ты сын! Он стреляет в нее. Таня падает. Кёртис подбегает к мужчине. Начинается драка. Мужчина бьет Кёртиса ногой в шею. Тот теряет сознание. Вынув из своего плеча нож, мужчина замахивается над лежащим на полу Кёртисом. Пришедший в себя Грей подставляет под нож свою руку. Начинает драться с мужчиной в костюме. Мужчина, прижав Грея к стене вагона, медленно вонзает нож в его сердце. Грей умирает. Достав из кармана платок, мужчина в костюме вытирает свое окровавленное лицо. Вытаскивает из ее руки клинок. Одну за другой открывает двери кабинок. За одной из дверей сидит полная темноволосая женщина, замотанная в полотенце. Женщина говорит: «Закрой дверь, козел». За ней прячется Йона. Отодвинув женщину, мужчина нападает на Йону. Ее защищает Нам. Он сбивает мужчину в костюме с ног и начинает его душить. Подняв упавший клинок Тани, Йона замахивается на мужчину. Нам перехватывает ее руку. Йона разжимает руку, и клинок падает на пол. Лежащий рядом Кёртис поднимает его и вонзает в бок мужчины. Мужчина теряет сознание. Йона с ужасом смотрит на Таню. Кёртис, придвигаясь к Тане, вытаскивает у нее из-за пазухи портрет Тимми. Таня. Мой Тимми. Мой Тимми. Возьми. Возьми. Разворачивает и показывает его Тане. Кёртис и Таня плачут. Мы найдем его. Обещаю. Я знаю. Спасибо. Таня умирает. Окровавленный Кёртис идет по проходу темного вагона, с небольшими светильниками. Входит в... Входит в вагон-клуб, заполненный причудливо одетыми танцующими людьми. У многих женщин причудливые высокие прически. Проходя мимо барных столиков, Нам собирает лежащий на них кранул. Нам говорит Йоне: «Возьми тоже». Эй, вернись, ублюдок! Сдвинув брови, Кёртис идет вперед. Ты взял мой кранул! Мне нужна доза! Верни мне мой кранул! Это мой кранул! Я тебя найду! Я тебя урою! Нам, Йона и Кёртис входят в вагон с приглушенным освещением. Лежащие в круглых углублениях мужчины и женщины нюхают кранол. Они одеты в длинные меховые шубы. Находятся в глубоком наркотическом опьянении. Нам и Йона снимают с людей шубы, забирают их себе. Набивают карманы лежащим прямо на полу кранолом. входит в вагон с расположенной по краям системой управления. Она отгорожена металлической решеткой. За приборами следят мужчины и женщины в строгих костюмах. Входит вагон с огромным работающим механизмом. Через движущиеся детали перекинут металлический мостик. Пройдя по нему, Кёртис подходит к огромной металлической двери с эмблемой в виде буквы W в центре. Вместе с ним подходят находящиеся под воздействием кранола Нам и Йона. Открой дверь. Говорит Нам. Сначала кранол. Кранол. Кранол? Хочешь кранол? Да подавись ты! Открой ее! Открой дверь! Кёртис бьет кулаком в закрытую дверь. Нам пытается его успокоить. Говорит Нам. Да что с тобой не так? Они начинают драться. Лежащий на полу Йона стонет. Нам наносит сокрушительный удар. Кёртис падает. Оба садятся на пол. Говорит Нам. Да пошел ты со своими гребаными дверьми. На, покури лучше. Нам бросает Кёртису портсигар с оставшейся в нем сигаретой. Достав спички, Кёртис закуривает. Нам достает круглый прибор для перевода. Начинает говорить. Это большая честь. Это последняя сигарета в мире. Наслаждайся. Ты когда-нибудь был в Квасте? Знаешь, что там творилось, когда мы сели? Это был хаос. Мы не замерзли, но на благодарности времени не было. Солдаты Уилфорда пришли и все забрали. Тысяча человек в стальной коробке, без еды, без воды. Через месяц мы съели самых слабых. Знаешь, за что я себя ненавижу? Я знаю, какие люди на вкус. Я знаю, что дети вкуснее. Там была женщина. Она прятала свою кроху. А потом люди с ножами убили ее и забрали малыша. И тогда один старик, не родственник, просто старик, вышел и сказал: «Дайте мне нож». Как будто хотел сам убить ребенка. Но он взял нож и отрезал себе руку. И сказал: «Ешьте, если вы такие голодные». Ешьте, только не трогайте ребенка. Я никогда такого не видел. И люди опустили ножи. Наверное, ты догадался, кто был этот старик. Ребенком был Эдгар. А я был человек с ножом. Кёртис начинает плакать. Я убил мать Эдгара. И затем один за другим люди в последних вагонах стали отрезать себе руки и ноги. Это было чудо. Пораженный нам слушает его рассказ. Я тоже хотел. Я пытался. Через месяц люди Уилфорда принесли протеиновые брикеты. С тех пор мы едим это дерьмо. В 18 лет я ненавидел Уилфорда. В 18 лет я ждал этого момента. И теперь я здесь. Открой дверь. Прошу. Говорит нам. Интересная история, Кёртис, но я не хочу открывать дверь. Знаешь, чего я хочу? Я хочу открыть дверь. Но не эту. А ту. Показывает рукой на небольшую боковую дверь. Говорит нам. Дверь, которая ведет наружу. Она была заперта 18 лет. Можно подумать, что это стена. Но это гребаная дверь. Давай откроем ее и вырвемся отсюда. Мы замерзнем насмерть. Ты совсем чокнутый. Нам надевает шубу и говорит: а если не замерзнем? Что если снаружи можно выжить? Помнишь Екатерининский мост? Когда вас вырубили топорами? Каждый Новый год я кое-что проверяю. Упавший самолет, занесенный снегом. Десять лет назад я видел только хвост самолета. Один только хвост, и больше ничего. Теперь виден фюзеляж и крылья. Если снега и льда становится меньше, значит, он тает. Снег скоро начнет таять. Пройдет не так много времени, и он сойдет. Знаешь, что я недавно видел? За окном были... Забудь. Ты там поосторожнее с кранолом. Эта горючая дрянь выжжет тебе мозг. Говорит нам. Абсолютно верно. Смотри, что такое кранол. Это легко воспламеняющийся промышленный отход. Одна искра и бум. Это бомба, идиот. Я годами собирал это дерьмо не только ради кайфа. Я собирал его, чтобы взорвать эту дверь. Дай спички. Нам достают из карманов кранол. Разминая, соединяет его в один большой кусок. Подсоединяет к нему провод. Крепит кранол к боковой двери. Ты свихнулся? Сними его с двери. Открывается большая центральная дверь. Из нее выходит полноватая девушка. Стреляет в Нама. Подойдя к боковой двери, замеряет рулеткой прикрепленный к ней кусок кранола. Снимает его с двери. Кёртис Эверетт. Меня просили передать вам официальное приглашение на ужин к мистеру Уилфорду. После вас. Кёртис входит в дверь. Позади него, держа его на мушке, идет девушка. Стены вагона покрыты длинными металлическими рейками. В конце вагона большой круглый проем со светящимися лампочками по центру. По бокам деревянные панели с выдвижными ящиками. Сбоку стоит стол со стульями. Кёртис, это ты? Стоит худощавый мужчина в темном шелковом халате. Кёртис, мой мальчик, входи. Мужчина жарит стейк. Да, я на тебя посмотрю. Ты голоден? Должно быть, ты очень устал, пока шел сюда. Кёртис садится. Пожалуйста, садитесь. Ты первый человек, который прошел через весь поезд от хвоста в начало. Ты это знал? Молодец, браво. Никто из ваших никогда не был здесь. В двигателе. А я никогда не был в хвосте. Почему? Слишком грязно? Боишься запачкаться о сброд, который там живет? Думаешь, это место без недостатков? Здесь шумно. И одиноко. Ну да. Стейки. Полно места. Шлюха, которая тебе прислуживает. Кёртис, каждый здесь занимает свое. Назначено ему место, кроме тебя. Те, кому повезло больше, всегда так говорят. В этом поезде все хотели бы поменяться с тобой. Ты бы поменялся? Пошел ты. Кёртис, мальчик мой, суть в том, что мы все застряли в этом проклятом поезде. Мы все пленники этого куска металла. Тебе с кровью? Поезд — замкнутая экосистема. Мы должны поддерживать равновесие. Воздух, вода, запасы еды, количество людей должны быть в равновесии. Иногда для поддержания оптимального баланса требуются весьма радикальные решения. Например, резко сократить численность населения. Лысый мужчина расстреливает скручившихся на полу людей. У нас нет времени для естественного отбора. Положись мы на него. Все бы давно умерли от голода. Мужчина в халате ужинает стейком с бокалом красного вина. Лучшее решение – позволить одним людям убить других людей. Время от времени приходится раскачивать лодку, так сказать, бунт семерых, мятежи Макгрегора, великая революция Кёртиса. Захватывающий блокбастер с непредсказуемым сюжетом. Кто мог предвидеть вашу контратаку с факелом в туннеле? Гениально. Этого мы с Гильямом не планировали. Что? Не говори, что ты не знал. Гильям и я, наш план. Гильям. Голова и хвост должны действовать сообща. Он был не просто партнер, нет. Он был мой друг. Чушь. Я тебе не верю. Изначально бунт должен был закончиться в Екатерининском туннеле. Все выжившие вернулись бы обратно в хвостовую часть. Проблема места была бы решена. Ты лжешь. Гильям бы так не поступил. Но все получилось. Твоя контратака сделала восстание в 10 раз увлекательнее. К несчастью, передние вагоны понесли больше потерь, чем ожидалось, и Гильяму пришлось заплатить. Забавно, да? Как драматично, люди пересекают тонкую грань между жизнью и смертью. Осталось сделать лишь одно. Уилфорд поднимает трубку спрятанного в стене телефона. Подвести итог. Нажимает на кнопку вызова. В хвостовом вагоне трубку поднимает лысый мужчина. Алло, Уилфорд? Это я. Я у Гиллиама. Секунду. Число все то же? Да, по-прежнему 74%. Хорошо, продолжай. Нет, подожди. Пощади 18 в честь 18-го года. Это просто отличная идея, да. Солдаты продолжают расстреливать людей. Уилфорд поворачивает телефонную трубку в сторону Кёртиса. В трубке слышны выстрелы. Твои люди. Кёртис вонзает в стол нож. Чёрт, Клод, тут двигатель! Девушка спускает курок. Последнее время она очень чувствительная. Сядьте, ведите себя прилично. Расслабься. Успокойся. Гиллиам говорил, что ты умный и сообразительный, но всегда такой напряженный. Когда ты в последний раз страхался? Как сказал Гиллиам, обнимать женщину лучше двумя руками. Пораженный Кёртис садится. Я буду скучать по нашим ночным разговорам. Он мог болтать часами. И это с одной и той рукой. Что у тебя с лицом? В чем дело? Ты похож на психа. Будто в поезде и так мало чокнутых. В вагоне с паровыми кабинками с пола поднимается мужчина в сером костюме. Осматривается. Идет по проходу. Вытаскивает воткнутый в него клинок. Йона приходит в себя. Видит раненого Нама. Йона говорит: «Кровь!» Подползает к Наму. Говорит Йона: «Ты в порядке? Что случилось?» Говорит Нам: «Ложись!» На них нападает парень с прикрепленными сзади белыми крыльями. Нам сбрасывает парня с мостика на крутящиеся внизу механизмы. К мостику медленно подходит вооруженная толпа из ночного клуба. Говорит нам: «Йона, мы должны открыть эту дверь. Видишь эти провода?» Говорит Йона: «Их так много». «Сдохни, ублюдок!» Нам сражается с толпой при помощи длинной металлической трубы. Выживать в этом поезде становится легче, если ты немного с приветом. Уилфорд протирает белой салфеткой детали двигателя. Гиллиам, он понимал, как важен оптимальный баланс тревоги и страха, хаоса и ужаса, чтобы жизнь продолжалась. Задвигает выдвинутые стены ящики. Если у нас этого нет, нужно это создать. В этом смысле великая революция Кёртиса – настоящий шедевр. Настоящего на мостике Нама наступает разъяренная толпа. Йона в панике пытается подсоединить нужный проводок. Пойдем со мной, Кёртис. Я покажу тебе кое-что. Ты это заслужил. Уилфорд трогает Кёртиса за плечо. Идем. Подводит его к круглому проему впереди вагона. Он просыпается. Кёртис поднимается на металлическую площадку внутри цилиндра. Вокруг него вращаются детали. Уютно, да? И так спокойно. Ты в самом его сердце. Я посвятил этому всю жизнь. Вечный двигатель. Сама вечность. Окровавленное лицо Кёртиса искажается от внутренней боли. Ты когда-нибудь был один в поезде? Когда ты последний раз был один? Не можешь вспомнить, верно? Так побудь сейчас. Я не тороплю. Уилфорд выходит из цилиндра. Кёртис остается один. Опускается на колени и начинает плакать. К нему медленно подходит Уилфорд и протягивает маленькую металлическую капсулу. Это я написал. Это тебе, Кёртис. Держи. Кёртис раскрывает капсулу. Достает красную записку. Поезд. Я стар. Я хочу, чтобы ты занял мое место. Ты всегда этого хотел. Уилфорд помогает Кёртису подняться. И Гиллиам этого хотел. Следи за двигателем, чтобы он гудел. Разворачивает его лицом к двери. Смотри, Кёртис. За этими дверьми, вагон за вагоном, там они всегда были, всегда будут, а вместе они образуют что? Поезд. Оптимальное количество людей. Каждый из них на своем месте. Это что? Человечество. Поезд — это мир. Мы — человечество. Отныне твой священный долг — вести человечество за собой. Без тебя, Кёртис, человечество погибнет. Ты видел, что творят люди без лидера. Они пожирают друг друга. Сквозь разъяренную толпу пробирается мужчина в сером костюме. Его замечает Нама. Йона наконец подсоединяет нужный провод. Открывается центральная дверь. Из нее с пистолетом в руке выходит девушка Уилфорда. Спрятавшаяся за дверью Йона бьет ее по голове. Забрав у девушки пистолет, стреляет в мужчину в сером костюме. Нам кричит: «Йона, прекрати!» Нет патронов. Он, как ни в чем не бывало, продолжает подниматься на мостик. Говорит нам: «Установи бомбу на дверь». Погляди на них. Уилфорд и Кёртис. Вот каковы люди. Видят происходящее на мостике. Ты знаешь. Ты видел их. Ты был ими. Нам отчаянно сражается с мужчиной в сером костюме. Они жалкие и смешные, да? Спаси их от самих себя. Вот к чему тебя готовил Гиллиам. Кёртис, это твоя судьба. Йона кричит: «Готово!» Говорит нам: «У Кёртиса есть спички!» Йона подбегает к Кёртису. «Кёртис! Спички!» Протянув руку, Кёртис отталкивает ее. Пораженная Йона отступает назад. Смотрит в пол. Схватив со стола вилку, подковыривает плитку на полу. Подбежавший Кёртис помогает ее поднять. В открывшемся отверстии среди крутящихся механизмов сидит по брюху нагло Тимми. Подходит Уилфорд, опускает плитку назад. Туда помещаются только очень маленькие. Дети не старше 5. Сам двигатель вечен, но не его запчасти. Этот механизм сломался совсем недавно. Пришлось заменить. К счастью, хвостовые вагоны регулярно поставляют нам детей. Многое делается вручную. Кёртис силой бьет Уилфорда по лицу. Чёртов ублюдок! Кёртис продолжает его избивать. Вместе с Йоной поднимает плитку над Тимми. Кёртис резко опускает руку между вращающимися механизмами. Двигатель останавливается. Йона! Кёртис протягивает Йоне коробок спичек. Вот спички. Оставив Кёртиса на полу с зажатой рукой, Йона бежит к боковой двери. Кёртис пытается достать Тимми. Нам по-прежнему сражается с мужчиной в сером костюме. В центре цилиндра зажигаются огни. Открывается отверстие и начинает вращаться двигатель. Из центра цилиндра выдвигается большой поршень. Режим ручной проверки реактора. Ножи! Поднимаю. Главный поршень. Отойдите на безопасное расстояние. Поднимаю главный поршень. Отойдите на безопасное расстояние. Из нижнего проема в стене вагона выбирается мальчик. Проверка питания. Энди, это ты? Медленно подходит к выдвигающемуся поршню. Энди! Медленно подходит к выдвигающемуся поршню. Помнишь меня? Энди, стой! Послушай, не поднимайся туда, не надо! Энди! Уилфорд приходит в себя. Вернись! Энди поднимается по ступенькам и заходит внутрь поршня. Энди, послушай меня! Уходи оттуда! Поршень медленно задвигается назад. Черт, Энди, послушай меня! Кёртис, не устраивай драму. Ты же знаешь, у каждого свое предназначение. Кёртис хватает за руку Тимми. Йона зажигает спичку. Нам сворачивает шею мужчине в сером костюме. Йона поджигает Бигфорда в шнур и поднимает с пола шубу. Кёртис освобождает Тимми. Нам, взяв с собой шубу, входит в вагон Уилфорда. Йона обнимает бегущего к ней Тимми. Вращающиеся механизмы отрывают руку Кёртиса. Нам опускают рычаг на стене, пытаясь закрыть входную дверь. Рычаг заело, дверь не закрывается. Нами Кёртис подбегает к Йоне, держащей на руках Тимми. Обнимает ее с двух сторон, закрывая собой от взрыва. Уилфорд сидит за столом. Славно. Происходит взрыв. С гор сходит снежная лавина. Женщина в оранжерее смотрит в окно. Лысый мужчина, что-то жуя, ходит между лежащими на полу трупами. Прислушивается к происходящему за стеной. Женщина из салона красоты, открыв рот, смотрит в окно. Снежная лавина переворачивает летящий на всей скорости поезд. Вагоны один за другим падают в пропасть. Часть поврежденного поезда успевает въехать в туннель. Выехав из туннеля, передние вагоны поезда останавливаются. Тимми и Йон открывают глаза. В искореженном вагоне кое-где горит огонь. Йон плачет. Кёртис! Кёртис! Жди здесь! Оставив Тимми, внутри вагона выходит на снег. Подняв голову, смотрит в небо. Йона в меховых унтах и длинной шубе с капюшоном медленно идет по глубокому снегу. Выбравшись из вагона, точно так же одетый Тимми следует за ней. Йона берет его за руку. Тяжело дыша, смотрит на перевернутые вагоны. Начинает плакать. Вместе с Тимми смотрит на поднимающегося по склону горы белого медведя. Титры. Сквозь снег. озвучен студией SDI Media Россия по заказу кинопрокатной компании «Профзгляд» в 2019 году. Роли озвучивали Даниил Эльдаров, Владимир Левашов, Елена Шульман, Никита Прозоровский, Евгений Хазов, Варвара Чебан, Сергей Пономарев, Таисия Тришина, Илья Крутояров, Анастасия Лапина, Федор Парамонов и Алена Зотова.